На третий день удачник совсем не выходил из дому. Слова, сказанные неудачником, не переставали звучать у него в ушах. «Если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь. А если сказать, что я так и сделал, никто ничего не узнает, и сам неудачник не узнает». Весь день он ходил из угла в угол по своей комнате, и каждый раз, когда поднимал голову, он видел ворона, который неподвижно сидел против его окна. «Ах, какой я несчастный! Какой несчастный!» — громко воскликнул удачник. «Мухи и той живется лучше, чем мне! Вот если бы стать мухой или кузнечиком, кем угодно, только бы избавиться от беды!» «Карр! Карр!» — закричал вдруг ворон и, тяжело взмахивая крыльями, полетел прочь. Прошел еще один день, а несчастный удачник не мог ни на что решиться. «Нет, лучше всего сказать правду», — думал он. «Но ведь этот неудачник не поверит мне. Он непременно решит, что я только из жалости хвалю его сочинение, а что на самом деле оно никуда не годится, и я сжег его, и что историю про ветер я просто выдумал. А если он даже поверит, так будет еще хуже. Ведь его труд, который мог бы прославить его, погиб навсегда. Так, может быть, лучше ему думать, что его сочинение только того и стоило, чтобы его сожгли. Но как же я скажу это? Ах, что же мне делать? Что делать?» — думал в отчаянии удачник. И мысли его бежали по тому же самому кругу. «Обмануть нельзя. Сказать правду невозможно. Не поверит ему товарищ. Плохо. Поверит еще того хуже». Он метался по комнате, как зверь в клетке. То садился, то вскакивал, то снова садился и ничего не видящими глазами глядел в окно. Под вечер он услышал скрипучее карканье. «Опять этот ворон!» — с тоской сказал удачник. «Ну что ему от меня надо? Какую еще беду он мне накаркает?» А ворон взлетел на самый подоконник, и со спины его прямо на стол соскочил маленький, точно игрушечный человечек. Удачник так удивился, что на минуту забыл о всех своих неудачах. «Эй, кто ты такой? Может, ты гном? Но ведь гномы бывают только в сказках!» «Если бы только в сказках!» — тихо сказал Нильс, вздыхая. «Я ведь был человек как человек, вот такой, как ты, только мальчик. А настоящий гном заколдовал меня. С тех пор я так и живу. Не то человек, не то непонятно что». «А где же ты живешь?» — спросил удачник. «А я с птицами живу. Меня гусиная стая к себе взяла». «Какой ты счастливый!» — воскликнул удачник. «Ах, если б я мог стать таким, как ты! Если бы и меня унесли отсюда перелетные птицы!» Тут ворон, который до сих пор молчал, подтолкнул Нильса крылом и радостно каркнул. «Говори, говори, скорей, говори!» «Вот оно что! Вот зачем Фумле-Друмле принес меня сюда!» — подумал Нильс. «Неужели я сейчас снова стану человеком?» Он открыл рот и, замирая от волнения, начал: «Стань передо мной, как мышь перед горой!»